Яблоневый двор. Иисус, сокровище святое, может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти? Яблоневый двор находился за длинным рядом амбаров, выходящих лицевой стороной на одну из довольно оживленных улиц Лондона. Никто не сумел бы сказать, почему двор этот назывался Яблоневым, так как в течение многих лет ни один из самых старых обитателей этой местности не мог припомнить не только следа дерева, но даже листочка зелени среди этих закоптелых и почерневших от времени жилищ. Вход, ведущий в этот двор, имел не более полутора аршина ширины и шел между двух амбаров. Это был темный, низкий проход, в котором не совсем приятно было бы встретиться с незнакомой личностью. Двор заключал в себе около дюжины домов, но так как в каждом из них могло поместиться по 4 семейства, предполагая, что требования этих последних ограничивались одной или много двумя комнатами, то население двора простиралось до 200 человек, а по временам превосходило даже и это число. Жильцы, впрочем, менялись беспрестанно. Старые едва успевали съехать, как уже являлись новые, так как квартиры отдавались понедельно. И побеги при лунном свете целых семейств накануне того дня, как с них должны были требовать недельную плату, были нередким явлением в этой местности. Старейшей обитательницей Яблоневого двора была худая старушонка, живущая уже несколько лет в самом мрачном и бедном углу его. По ее желтому изнуренному лицу можно было бы подумать, что она встала для того из могилы, чтобы снова приняться за свое жалкое ремесло ветошницы. Единственная кличка, под которой она была известна среди беспрестанно сменяющихся соседей ее, была «Старые лохмотья и кости». И действительно, ее ветхая одежда и костлявое тело едва ли заслуживали иного названия. Другой постоянный житель двора был сухощавый, желто-бледный человек с четыреугольным суровым лицом и полудиким видом, нагоняющим робость на всех детей, а отчасти и на взрослых, как бы дерзки и смелы они ни были со всеми другими людьми. Владелец двора давно уже предоставил ему бесплатную квартиру. В уважении того, что он останавливал ночные побеги других жильцов. И так как комната его находилась в нижнем этаже дома, ближайшего к узкому входу во двор, то было чрезвычайно трудно, если и невозможно, пронести какую-нибудь более громоздкую утварь, чем ту, которая могла поместиться в руках или на плечах беглецов, которым приходилось пробираться босиком мимо его двери, потому что даже во время сна самый слабый звук будил его чуткий слух. Без всякого сомнения, человек этот был властителем Яблоневого двора. Некоторые из его подданных называли его королем Джеффри. Вообще же, несмотря на свою зоркую бдительность в интересах хозяина, он был популярен между жильцами. Не было попойки, ссоры или драки, которым бы он не потворствовал или даже не поощрял, если они приходились ему по душе. Двор был так скрыт от посторонних глаз амбарами, что полиция нечасто тревожила себя происходящими там ссорами. Действительно, если двое дрочливых людей, угрожающих нарушить порядок проезжей улицы, обращались на Яблоневый двор для разбирательства своей распри, полиция чувствовала себя освобожденной от дальнейшего исполнения своих обязанностей. Она никогда не желала или не отваживалась, разве только многочисленными силами вступать в темный проход, ведущий во двор. Джеффри приветствовал подобных посетителей, поощрял их драку искренним выражением сочувствия, между тем, как каждое окно и каждая дверь кишело физиономиями, глазевшими на это зрелище со всеобщим наслаждением. Яблоневый двор был любимым местом побоищ для всех частей Лондона. На другом дворе, недалеко находящемся от этого, уже несколько лет тому назад было учреждено миссионерство под деятельным и неусыпным заведованием человека почти одних лет с Джеффри. Он был сухощав и бледен, как и этот последний, с четырехугольным решительным лицом, имевшим положительное сходство с лицом Джеффри. И только серьезная улыбка, никогда не сходившая с его губ, и кроткое, мягкое обращение резко отличали его от обитателя Яблоневого двора. Джордж Ланкастер, так звали его, не имел состояния. Напротив, ему приходилось много трудиться каждый день, чтобы прокормить себя и своего 12-летнего сына. Но каждая свободная минута его времени была посвящена различным работам, сопряженным с заведованием миссионерства, особенно школы, в которой мальчики и девочки стекались почти из всех окрестных закоулков, исключая Яблоневого двора. У него были собрания матерей, собрания общества трезвости, классы рукоделия для мальчиков и девочек, молитвенные собрания, и все это под его личным руководством. Как у него доставало времени организовать их и поддерживать в них порядок, это было тайной для менее энергичных и способных личностей. Но под его надзором все шло хорошо. В нем была какая-то сила, привлекавшая к нему множество сотрудников, которые охотно отдавали себя в его распоряжение и составляли под его командой маленькую армию добровольцев для борьбы с невежеством, нищетой и преступлением, тяготившими над обитателями лондонских подворий и закоулков. Яблоневый двор был великим горем и мучением для Джорджа Ланкастера и его сотрудников. Каждый день, проходя мимо него в миссионерство, он томился желанием проникнуть под его узкие своды. Имя Джеффри часто упоминалось при нем обитателями других дворов, хотя ни одна душа не приходила с Яблоневого двора учиться читать и писать, или, что было бы еще лучше, петь и молиться его миссионерстве. Он помнил время, когда место это не было таким вертепом порока, и когда обитатели его не были так испорчены и нечестивы, как теперь. Самым тяжким было то, что ни один ребенок оттуда не приходил в школу. И даже на детские обеды, которые давались бесплатно 2 раза в неделю, в продолжении всей зимы голодающим маленьким созданием. Когда являлась к нему незнакомая нуждающаяся личика, он всегда спрашивал, где жило оно, но никогда не слыхал ответа. «На яблоневом дворе, сударь!» Невозможно было оставить дело в таком положении. Джордж Ланкинстер знал очень хорошо, что дети яблоневого двора приходили бы к нему так же охотно, как и все другие, если б только они смели. Ему нужно было добиться возможности проникнуть на этот двор. И раз достигнув этого, он должен был завоевать и преобразовать его. Но как попасть туда? Вот вопрос. Если все или даже половина того, что он слышал, была правда, то Джеффри оказывался более опасным врагом, чем все те, с которыми ему приходилось до сих пор бороться. Но он твердо верил в существование какого-нибудь пути, которым можно было победить даже такого человека, как Джеффри. Он созвал частным образом с полдюжины своих самых надежных сотрудников и предложил им обдумать тщательно этот вопрос и взвесить хорошенько все, что они слышали относительно характера и привычек этого человека. Но у Джорджа Ланкастера недоставало терпения дожидаться отдаленных и медленных последствий этих справок о враге. Проходя мимо двора, по крайней мере 2 раза в день, он не мог преодолеть горячего желания проникнуть в его мрачные закоулки и рискнуть встретиться с Джеффри. Вследствие этого, возвращаясь однажды вечером со своим сыном в миссионерство, он велел ему идти вперед и попросить кого-нибудь открыть вместо него вечерние классы в назначенное время, если он не успеет вернуться сам. «И, Алик, дитя мое», — прибавил он, «если я не возвращусь через полчаса, скажи Джеймсу и Эндрю, чтобы пришли к яблоневу двору и вошли узнать, в чем дело, если они услышат шум. Я иду туда». «Позволь мне идти с тобой, отец!» — прервал его мальчик горячо. «Нет-нет, дитя мое», — сказал он, — «теперь мой черед, и твой придет, когда ты будешь постарше. Твой долг теперь идти в школу». «Господь да благословит тебя, отец!» — сказал Алик и побежал поспешно к миссионерству с известием, что отец отважился идти на яблоневый двор. Только что Ланкастер хотел повернуть в проход, как полицейский дотронулся до его руки и проговорил почтительно. «Не ходите туда, сударь. Вы в здешнем околотке так же хорошо известны этому сорту людей, как церковная колокольня нашего прихода, и даже лучше. А Джеффри – ужасный негодяй, уверяю вас, сударь. Он совсем с ума сойдет, если увидит вас в своих владениях». «Да разве это его владение?» – возразил Ланкастер. «Хорошо. Обещаюсь вам постараться, чтобы никто не увидел меня сегодня вечером. Мне хочется только взглянуть на это жилище, и я буду осторожен. Но со временем я добьюсь здесь права гражданства и исправлю это место, если возможно. Ведь это просто позор для нас всех». «Ваша правда, сударь», — отвечал полицейский. «Я вполне с вами согласен, но что же нам делать, когда мы не смеем идти туда иначе, как вчетвером? Ведь там живут около 200 человек самого низшего разряда. На вашем месте я бы оставил их в покое». «Ни за что!» — вскрикнул Ланкинстер, входя решительным шагом в мрачный и узкий вход. На другом конце его он наткнулся в темноте на что-то, походившее на кучу тряпок. Но из их середины раздался тихий, испуганный стон. «Кто тут?» – спросил он, нагибаясь, чтобы лучше всмотреться в истощенное морщинистое лицо, которое едва виднелось во мраке. «Никто», – был ответ. «Я не сделаю вам никакого зла. Я только сижу здесь, пока мне можно будет пройти мимо Джеффри. Он сегодня вечером просто как бешеный, и я до смерти боюсь его. Масса народа прошла прошлую ночь мимо него, не разбудив его. А сегодня он готов каждого разорвать на куски». «Пойдемте, — сказал Джордж Ланкинстер, — я проведу вас в целости мимо него». «О, нет, нет, — сказала женщина. — Я буду сидеть здесь, пока он не заснет, если он станет спать эту ночь. Если бы вы даже и провели меня, не можете же вы оставаться со мною. Я в этом уверена». «Да вы и не в состоянии провести меня, как бы вы сильны ни были. Ведь он не всегда бывает так зол, как сегодня. Он сердится за то, что прокараулил эту массу людей. По временам он бывает и кроток, и добр». «Хорошо, — сказал он, — пойдемте же на час или на два в одно знакомое мне место, где вам будет очень удобно, и я угощу вас ужином». «Тише, — отвечала она, — говорите тише и не шумите, или он тотчас же выскочит на вас». «Хорошо, я иду с удовольствием. Выберемтесь отсюда потихоньку, и я посмотрю, в каком положении будет дело после моего ужина». Джордж Ланкинстер вернулся на улицу, и женщина следовала по его стопам. Но только что они дошли до уличного фонаря, и она увидала лицо его, как отшатнулась с отчаянием и едва не зарыдала. «О!» — вскричала она. «Я никак не думала, что это вы! Вас я знаю, и он знает вас! Он поклялся переломать все кости тому из нас, принадлежащих к яблоневому двору, кто пойдет к вам или станет говорить с вами». «Но бедное создание, — сказал Джордж Ланкинстер, — он не смеет сделать этого. Полиция защитит вас. Пойдемте же, не бойтесь». «Я не смею», — проговорила она, возвращаясь опять под темный свод входа, куда он, в свою очередь, последовал за ней. «Полиция не может ничего сделать для нас. О, пожалуйста, уйдите отсюда! Он может прийти каждую минуту. О, уйдите! И никогда не пытайтесь снова возвратиться сюда». «Я ухожу, — отвечал он, — но я скоро возвращусь опять, и я не оставлю вас и других ваших товарищей под гнетом этого ужасного рабства и страха. Вот, возьмите 5 алтынный и купите себе чего-нибудь на ужин». «Бедная женщина, мне вас очень жаль». Его серьезный и полный сострадания голос странно звучал в ее ушах. Давно уже не слыхала она никого, говорящего с ней так ласково, и теперь она едва верила этому. Но 5-алтынный, который она жадно сжимала в костлявой руке, напоминал ей о действительности. «Знаете ли вы что-нибудь о Боге?» — спросил пытливо Ланкастер. «Ах, я знала немного о Боге, когда была девочкой», — отвечала несчастная, рыдая. «Тогда я верила в его существование, но это было так давно. Теперь, если я и думаю иногда о нем, то лишь для того, чтобы проклинать его, и больше ничего». «Бедная женщина», — проговорил он снова с состраданием, — «Бог есть, и Он любит вас. Вы скоро опять поверите в Него, когда мы придем на яблоневый двор научить вас этому, и когда вам можно будет приходить к нам, и когда дети ваши будут собираться в нашу школу, не боясь никого, как, надеюсь, это скоро будет с помощью Божьей». «Никогда не бывать этому!» проговорила бедная ветошница с отчаянием. «И если б только это могло случиться, я бы снова верила в существование Бога, как в дни моей юности. Но теперь... на свете нет ничего, кроме драк и проклятий смерти». «Постойте, что это такое?» Никакого шума не было слышно, и двор лежал посреди них, погруженный в молчание и мрак. Но ветошница, разговаривая с ним, дрожала от страха, и он чувствовал, что беседовать с ней далее было бесполезно. «Идите и купите себе пищи», — сказал он кротко. «Но помните, чтоб ни одна полушка не отправилась в кабак». «Нет, нет», — отвечала она. «Я знаю, кто вы, и ваших денег я в кабак не снесу». Только что она скрылась из виду, как Джордж Ланкастер направился осторожно вдоль прохода и вошел во двор. Кругом было безмолвно, как на кладбище, и только тихий сдержанный говор раздавался в некоторых домах. Окно Джеффри было освещено, и Джордж Ланкастер мог видеть его сидящего у очага, опустив слегка свою голову бульдога, как бы прислушиваясь к малейшему шуму. Губы его были сжаты, и глаза сверкали из-под нависших бровей. Теперь не время было тревожить его чем бы то ни было. Джордж Ланкастер на этот раз осмотрел только внимательно его помещение, чтобы найти в образе жизни Джеффри какой-нибудь намек на то, чем можно было бы повлиять на него. Но в комнате не было ни книги, ни газеты. На стенах не было ни одной картинки и ни одного растения на окне. Видна была только засаленная колода карт с грязными отпечатками пальцев и большая чашка, из которой он пил. Джордж Ланкастер пошел назад, не подвинувшись ни на шаг к своей цели. А все-таки яблоневый двор должен был быть завоеван и преобразован. Мое счастье, что Второй совет был создан в миссионерстве, и все порешили на одном. Это решение противоречило желаниям Джорджа Ланкастера, но по благоразумию он должен был согласиться с ним, так как наружность его была всем хорошо известна, и одно появление его могло возбудить гнев Джеффри. И потому другой должен был быть избран для ведения дела на Яблоневом дворе. Нетрудно было найти охотников для этого предприятия, каким бы тяжелым оно ни казалось. Две личности, совершенно неизвестные в околотке, были назначены для этой цели. Это были рабочие, и они должны были идти в воскресенье после обеда в своей рабочей одежде открывать военные действия, насколько возможно, мудро и осторожно. Если бы им удалось найти хоть одно семейство на дворе, которое согласилось бы принять их на несколько минут и позволило бы им украсить стены своего жилья хорошей, могущей произвести впечатление картины, это возбудило бы любопытство и зависть соседей и было бы уже одним шагом вперед. Самые привлекательные картины были отысканы, и послы были снабжены горшечником с клейстером и кистью, чтобы приклеить их на стены тех домохозяев, которые, как они знали уже по опыту, ни за что не взяли бы на себя труда сделать это сами, хотя и были бы весьма довольны, если бы кто-нибудь сделал это за них. Оба деятеля отправились в путь в следующее воскресенье, после обеда. Между тем, как те немногие, которые были посвящены в их тайну, остались дожидаться их возвращения со страхом и надеждой. До двора было недалеко, им недолго пришлось ждать. Проповедники вернулись через полчаса с избитыми лицами и в изорванной одежде, как будто им пришлось отчаянно пробивать себе дорогу из западни, в которую они отважились с таким мужеством. Джеффри остановил их у самого входа с вопросом, за каким делом они явились. И после нескольких минут крупного разговора он бросился на них с двумя или тремя подобными себе негодяями. Напрасно было бы звать кого-нибудь на помощь на Яблоневом дворе. Полиция избегала его, и им удалось спастись только с величайшим трудом. Один из них рассказал, что он видел какую-то жалкую старуху в лохмотьях, которая плакала, глядя беспомощно из своего окна на свалку. «Что ж», — сказал Джордж Ланкастер, «мы и не ожидали завладеть этим местом, как Иерихоном. Но Господь на нашей стороне, и мы победим. Не можем же мы бросить его. Пусть те, которые желают отказаться от Яблоневого двора, поднимут руки». Ни одна рука не поднялась. Даже те, которые были избиты и измяты, не подняли своих рук, хотя знали лучше, чем кто-нибудь другой, какое неистовое противодействие нужно было побороть для этого. Решено было не предпринимать никаких мер, пока воспоминания об этой бесплодной попытке не изгладятся немного из памяти Джеффри. А пока, если б можно было уговорить хоть одного ребенка с этого двора ходить в школу, то и этим было бы уже много выиграно. Но оказалось, что никого из детей невозможно было заманить в школу. И если они и приходили раз, то никогда уже более не возвращались и даже бросались в сторону, если им случалось после этого увидеть где-нибудь Ланкастера или его сотрудников. Это еще более возбуждало его решимость освободить их. Оставить такое количество детей – под гнетом человека, подобного Джеффри, было немыслимо, не говоря уже о той бедной женщине, которой он обещал помочь, и доказать существование Бога, любящего ее. Вторая попытка была совсем иного рода. Так как с рабочими поступлено было грубо, то решено было на этот раз отправить туда двух господинов, прилично одетых, которые должны были войти в отбор, отправиться прямо в берлогу Джеффри и предложить ему что-нибудь подходящее. Подобно первым послам, они были совершенно неизвестны в этой местности, и Ланкнстер не пошел провожать их, чтобы не показываться в их обществе, и чтобы весть о их знакомстве не дошла до Джеффри. Эти господа, один из которых служил офицером во время Крымской войны, смело вошли под свод и громко постучали в дверь Джеффри. Она быстро отворилась. Джеффри отступил несколько назад, очутившись внезапно лицом к лицу с людьми, так резко отличавшимся от его сотоварищей. Они не дали ему времени опомниться и заговорили первые. «Мой милый друг», — начал офицер. «Не друг я вам», — прервал его Джеффри, быстро приходя в себя, между тем, как лицо его сделалось еще мрачнее и нахмуреннее обыкновенного. «Да, я вам друг», — продолжал офицер. «И я пришел к вам с хорошими вестями, если вы только позволите сообщить их вам». «У людей вашего разряда нет хороших вестей для людей, подобных мне», — отвечал угрюмо Джеффри. «Если бы парламент снял пошлину с табака и пива, вот было бы хорошее известие для нас. Но я не рассчитываю услыхать когда-нибудь подобную весть». «Нет-нет», — возражал офицер. «Мы и не пришли к вам с такими известиями, но мы сообщим вам нечто, стоящее того, чтобы вы выслушали нас. Позвольте нам войти в ваш дом, и мы потолкуем с вами немного». «Ни шагу далее», — отвечал Джеффри, упираясь обеими руками в косяки двери и загораживая таким образом вход. «Вы воображаете, что вы господа, но только не в моем доме и не на моем дворе. Знаю я вашу шайку. Все вы больше ничего, как сборище лицемеров. Не удастся вам здесь святошничать и плакаться. Ступайте-ка лучше отсюда, пока целы, чтоб вас не поколотили так же, как ту пару, которая приходила несколько воскресений тому назад. Я вам говорю, что если вам угодно прийти сюда проповедовать и молиться, то приводите с собой полицию для сбережения ваших драгоценных голов. Теперь же отправляйтесь по той дороге, по которой пришли. Я постучу к вашим соседям и посмотрю, такого же ли они мнения, как и вы», — сказал офицер и отошел со своим товарищем от двери Джеффри. «Я пойду с вами», — проговорил он, злобно смеясь. «Посмотрим, многие ли примут вас». «Вы только напрасно тратите время, мои прекрасные щеголи!» «Джеффри», — продолжал офицер терпеливо и добродушно, «неужели мы не можем ничего предложить вам или сделать что-нибудь для вас, чтобы только вы позволили нам посетить жильцов этого двора? Подумайте немножко, вы же останетесь в выгоде». «Нет», — возразил Джеффри с проклятием, «я до сих пор оберегал это место от вашего присутствия и намереваясь продолжать так и на будущее время. Идите по своему пути, а я по своему. Ступайте же от греха. Здесь уже недавно вышла ссора, И я не желаю появления полиции. А я знаю, что полицейские всегда охраняют таких прекрасных господ, как вы. Бесполезно было бы оставаться и продолжать увещевание. Кучка людей с зверскими лицами собрались вокруг них. И только страх, что полиция могла стоять у входа для вмешательства в случае драки, удерживал их от нападения. Было бы опасно и даже невозможно пробить себе дорогу через эту толпу, попытаться войти в другие жилища. Обманутые в своих ожиданиях и побежденные, они возвратились на улицу и отправились с нерадостными вестями к Джорджу Ланкастеру. Никакие слова не в состоянии выразить, как велико было его уныние. Он рассчитывал, что откровенное и ласковое обращение офицера и его красивая наружность окажут значительное влияние на порочных обитателей Яблоневого двора. Но когда и это не удалось, он решительно не знал, что предпринять далее. Было сделано еще несколько других попыток, но все безуспешно. Они послужили только к тому, что Джеффри и его негодяи-товарищи сделались еще недоверчивее и осторожнее. За тебя умирал Иисус, за тебя, за тебя на кресте, как разбойник, висел. Ты не любишь его, но тебя возлюбя, он славу оставив, страдания терпел. Мир влечет миллионами шумных путей, ты спешишь их избрать, оставляя того, кто пролил свою кровь ради жизни твоей. И тебя нет дороже, поверь, для него. Сколько раз грех твой снова его распинал, сколько раз за любовь ты насмешкой платил, но с любовью он снова отца умолял. Прости, тебя и ценней назови. Только жизнь выше этой цены не нашла. За тебя тебя на кресте, как разбойник, висел. Ты не любишь его, но тебя возлюбя, он славу оставив, страдания терпел. Приходи, он не станет тебя осуждать, все поймет, как брата простит. Для того и пришел он на землю страдать, чтобы всем путь к Отцу через него был открыт. Он пролил свою кровь ради жизни твоей, и тебя нет дороже, поверь. Thank you. Лангенстера был единственный сын, рождение которого стоило жизни его матери. Белокурый, худенький, нежный мальчик 12 лет. Отец берег его, как зеницу ока. С того самого времени, как ребенок был в состоянии бегать, держась за руку отца, он ходил с ним каждый день в миссионерство и принимал участие во всем, что там происходило. Он слышал о желаниях и тревогах отца относительно яблоневого двора, и его собственное сердце и мысль были полны им. «Отец», — сказал он, — «неужели ты откажешься от яблоневого двора?» «Что же можем мы еще сделать?» — спросил Ланкенстер уныло. «Мы испытали все средства, и все безуспешно. Что можем мы сделать еще?» «Я не могу примириться с мыслью отказаться от него!» — вскричал Алик. Румянец, вспыхнувший на щеках его, делался все гуще и гуще. Глаза блестели от волнения. «Отец!» — продолжал он после минуты молчания. «Все говорят, что я пою великолепно!» Он говорил правду. У него был необыкновенно приятный и звонкий голос, и он был регентом в хоре одного из обществ миссионерства. Это был один из талантов, которым Бог, по словам отца его, наделил его, чтобы употребить этот дар на служение ему. Но Ланкенстер удивился, услыхав, что он хвалится им. «Алик», — сказал он вопросительно, «я рад, что могу петь так хорошо», — отвечал мальчик, и глаза его еще больше заблистали. «Предположим, что я пойду один на яблоневый двор и спою им что-нибудь. Им это, наверное, понравится. И я спою так, что они поймут каждое слово. И, может быть, это подействует на них так же, как и проповедь». «Нет-нет!» – вскричал Джордж Ланкенстер. «Нет, дитя мое, я не решусь допустить тебя до этого. Я не могу позволить тебе идти туда одному. Нет, нет!» «Но ведь это единственное, чего мы еще не испытали», — сказал серьезно Алик. Мысль эта овладела умом Ланкенстера, как он ни старался отделаться от нее. Когда он слышал голос сына, раздававшийся звонко и нежно среди других голосов, поющих гимны, он не мог отогнать от себя мысли о яблоневом дворе и размышлял о том, какое впечатление голос этот произведет на его жителей. Неужели же найдется такой жестокий и испорченный человек, который оскорбит такого мальчика, как Алик, если он запоет своим мелодичным, свежим, звонким голосом, который звучит слаще пения лесных птичек? Наконец, он посоветовался с несколькими из самых надежных своих товарищей, живущих по соседству с яблоневым двором. И все они единогласно решили, что даже Джеффри не может быть настолько испорчен, чтобы напасть на такого мальчика, как Алик. Но, несмотря на это, Джорджу Ланкенстеру пришлось долго бороться с собою, прежде чем решиться послать своего сына, свое единственное и самое дорогое сокровище. Более чем когда-либо чувствовал он теперь, как он ему мил и дорог. Казалось почти смешным класть на одни весы со своим сыном яблоневый двор и его порочное сборище грешников. Что было для него это место? Он ему не был ничем обязан и сделал все, что можно было требовать от человека. Зачем же было подвергать Алика опасности ради этого вертепа? Не лишнее ли это дело? Увы, далеко не лишнее. 200 душ, связанных нищетой и пороком, изнывающих под гнетом нестерпимого рабства, нуждались в избавлении. Надо было спасти этих маленьких детей, выраставших язычниками и дикарями, и эту несчастную женщину, которая сказала, что она поверила бы в Бога, если б услыхала о нем на яблоневом дворе. Бог не пощадил своего единородного сына. Никогда слова эти не находили такого доступа в его сердце, как теперь. Мог ли он удерживать его от этого преисполненного любви посланничества, которое было возложено на него? Должен ли он был помешать ему принесть свою лепту жителям яблоневого двора? Тяжелое и горькое испытание предстояло Джорджу Ланкастеру. «Алик», — сказал он в одно воскресное утро дрожащим голосом, «ты можешь идти петь на яблоневый двор сегодня, после обеда». «Отец!» — вскричал он. «Как я рад! И мое пение, наверное, доставит удовольствие, и они позволят мне приходить к ним, пока, наконец, пожелают услышать и твою проповедь». «А если они побьют тебя, сын мой?» — сказал ему отец. «Если они нанесут тебе какой-нибудь вред или изувечат тебя, что ты тогда сделаешь?» «Господь научит меня, что делать, когда придет время», — отвечал Алик с уверенностью. «Но я сначала спою им мои лучшие гимны». Был теплый солнечный полдень, когда белокурое детское личико и худенькая фигурка Алика показалась на яблоневом дворе. Так как это было время церковной службы и кабаки были заперты, то большая часть населения была дома, ротозейничала по двору и играла в орлянку или в шары на неровной мостовой. Полуногие дети ползали у дверей, а женщины стояли праздно, прислонившись к стенам, или выглядывали из разбитых окон. Алик смутился немного, увидев грязь и нищету этого места. Он увидел Джеффри за карточной игрой с 3 другими мужчинами в его квартире, двери которой были отворены, так что ему удобно было обозревать весь двор и всех входящих и выходящих из него. Мальчик простоял несколько минут молча, с каким-то странным стеснением в горле. Но это продолжалось не более 2 мгновений. Он вспомнил, что отец ждет его на улице и услышит его голос. Лишь только он запоет. Вдруг звуки как бы сами по себе вырвались из его груди, и звонкая, нежная песня раздалась в воздухе. Голос его был так чист, что слышен был с 1 конца двора до другого, и так сладкозвучен, что каждый поневоле начал прислушиваться к нему. Алик снял свою синюю шапочку и с обнаженной головой, с пылающим лицом и глазами, еще сверкающими от слез, стоял у двери Джеффри. Мужчины бросили свои игры, женщины – свою болтовню, а дети, как стадо, сбежались к нему со всех сторон. По мере того, как он пел, на сердце у него становилось все веселее. Страх, который он ощущал, оставив руку отца и очутившись один под темными сводами, исчез совершенно. Яблоневый двор был завоеван. Он пропел до конца первую песнь. Лишь только он кончил ее, как тотчас же начал свой любимый гимн «Любит Иисус меня». Это твердо знаю я. Каждое его слово могло быть ясно расслышано, и Джеффри, прислушавшийся сначала с видимым удовольствием на грубом лице, вдруг вскочил в бешенстве. «Это новая проделка этих лицемеров!» – вскричал он. «Они выдумали новый способ проповедовать и плакаться! Но я сейчас положу конец этому!» Алик пропел первый стих и начал второй. Народ вокруг слушал его в молчании, как вдруг камень, поднятый быстро Джеффри с земли и брошенный бешено в него, ударил его в висок. Свежий молодой голос оборвался внезапно, и белокурая голова мальчика тяжело упала на мостовую. На секунду или две мертвое молчание воцарилось вокруг. Затем сдавленное восклицание гнева, такое, какого Джеффри никогда еще не приходилось слышать до сей поры, облетело весь двор. Джеффри сам был поражен ужасом. Он не рассчитывал на такой сильный удар. И вид мальчика, лежащего замертво на земле, встревожил его. Алик не испустил ни стона, ни крика, но упал мгновенно, и, казалось, песня его еще звучала в воздухе. Неужели мальчик умер? Неужели он был убит? Дети на этом дворе столько раз переносили еще более жестокие побои. Вероятно, он был только испуган и не вставал, чтобы избежать вторичного удара. «Бог да простит вам, Джеффри!» — закричал резкий надорванный голос из одного окна. Это был голос старой ветошницы, которая слушала гимн Алика и вспомнила о днях, когда она была молода и верила в Бога. Джеффри не отвечал ей проклятием, как обыкновенно. Он подошел к распростертому мальчику и бережно дотронулся до его плеча. «Вставай же!» — сказал он. «И ступай отсюда! Я не ударю тебя более!» Но Алик не шевелился. Алая кровь струилась из его виска и покрывала его белокурые волосы и бледное личико. Джеффри при виде этого почувствовал какое-то странное ощущение ужаса и горя. И у него было когда-то собственное дитя, единственное существо, которое он когда-либо любил. И ему казалось, будто Алик был этим сыном его. Он наклонился, поднял его осторожно и снес с солнечного припека свою комнату, между тем, как все соседи толпились у двери, не смея войти. «Я не имел намерения сделать это», — бормотал про себя Джеффри, кладя мальчика на свою жесткую постель. «Бедный ребенок! Неужели он умер?» Джеффри упало, и руки дрожали, когда он говорил это. Он был трус, как большая часть жестоких людей. И мысль о последствиях, если бы мальчик был действительно убит, наполняла его ужасом. Но кроме этой тревоги, в нем замешивалось чувство истинного огорчения и жалости. Все более и более Алик напоминал ему тот день, когда он в последний раз глядел на бледное лицо и окоченевшее тело своего собственного, умирающего ребенка, которого он потерял, прежде чем погрузился в грязь порока. Можно было вернуть эти последние 10 минут, если б этот мальчик мог опять стоять против его двери. Он оставил бы его петь столько, сколько ему угодно, лишь бы он снова открыл свои глаза и взглянул ему в лицо. Никто из соседей не отваживался до сих пор переступить порог его двери. Но теперь вползла в нее старая ветошница и наклонилась над постелью с разбитым кувшином воды в руках. Джеффри взял его у нее и поднес к губам Алика, но тот не проглотил ни одной капли. Сердце его падало все более и более, и ужас все сильнее овладевал им. Он слышал, как толпа роптала у входа, говоря, что мальчик умер. Раздавалось одно ужасное слово. Оно произносилось шепотом, но долетало внятно до его слуха. Слово это было «убийство». В это самое время толпа раздвинулась надвое, чтобы пропустить Джорджа Ланкастера, который бросился сквозь нее, мучимый неизвестностью и страхом. Он оттолкнул Джеффри и опустился на колени перед своим ребенком, не проронив ни одного звука в течение минуты. «Господи, помоги мне!» – прошептал он наконец. Потом поднял голову, и лицо его было так же бледно, как лицо Алика. «Пошлите скорее за доктором», — сказал он, — «за ближайшим, которого можно найти». С полдюжины гонцов побежали исполнить это поручение. Джеффри прокрался в угол и сел, опершись локтями на колени и опустив голову на руки, как бы в оцепенении. Но прежде чем доктор успел прийти, Алекс заговорил тихим, испуганным голосом, ясно раздавшимся в комнате, в котором находились только его отец, Джеффри и бедная ветошница. «Любит Иисус меня. Это твердо знаю я», — сказал мальчик и продолжал твердить слова эти до тех пор, пока Джеффри невольно стал повторять их за ним. Доктор пришел и покачал серьезно головой, осматривая рану и прислушиваясь к однообразному бреду Алика. До сих пор Джордж Ланкастер не задал ни одного вопроса. Едва ли они и были нужны ему, так как он легко мог догадаться, как все это случилось. Внутренняя борьба, происходившая в нем, была теперь сильнее, чем когда-либо. Прав ли он был, позволив ему идти одному к этим негодяям? Мог ли он довериться им? Но еще за час перед этим это казалось ему и благоразумным, и справедливым, когда столько товарищей уверяли его, что даже Джеффри не решится напасть на такого ребенка, как Алик. Он молился долго и горячо, прежде чем решился дать свое согласие. А теперь, если он потеряет своего мальчика, что станет он делать? Должен ли он был арестовать Джеффри в ожидании дальнейших событий? Доктор расспрашивал, каким образом была нанесена рана. Что должен был он отвечать и делать? «Я ударил его», – пробормотал Джеффри. «Но я никак не думал, что выйдет так плохо. Если он убит, то ведите меня в тюрьму. Мне жаль, что это случилось. Если вы оставите его здесь, то мы сделаем все, что возможно». И на дворе у нас будет так же тихо, как в больнице. «Оставьте его лучше здесь на несколько часов», — сказал доктор, оглядывая непривлекательную комнату. «А этого отдайте под стражу, господин Ланкенстер. Он стоит этого». «Нет, еще нет, нет», — отвечал Джордж Ланкенстер. — Мне нужно подумать об этом. — Есть ли опасность, доктор? — Более опасности, чем надежды, — возразил доктор. — Но через 6 часов я буду в состоянии дать вам решительный ответ. Уходя, он дал подробные наставления насчет того, что должно было делать в его отсутствии. Джеффри, снявший свои толстые сапоги, тихонько подошел к постели и посмотрел на Алика, продолжавшего все твердить. «Любит Иисус меня. Это твердо знаю я». «Зачем?» повторяет мальчик беспрестанно эти слова, спросил Джеффри. «Потому что он знает, что они истины», отвечал Ланкенстер. «Они истины для всех, Джеффри, и для вас, и для него, и для меня». «Нет, не для меня», возразил Джеффри, направляясь к двери. А губы его повторяли бессознательно. «Любит Иисус меня. Это твердо знаю я». Он вышел во двор и затворил за собой дверь. Толпа расступилась, предполагая, что он желает скрыться. Но подобная мысль была далека от Джеффри. «Теперь», — сказал он шепотом, «если кто-нибудь из вас вздумает произвести здесь хоть малейший шум, я переломаю ему все ребра. И если ребенок заплачет, я не пожалею и его. Ступайте все прочь, все до одного, и сидите или по домам, или по улице. Но чтоб здесь шума не было. Слышите вы?» Джеффри подождал, пока все разошлись, кто на улицу, а кто в собственное жилище, и тогда только возвратился к себе. Он не чувствовал в себе силы бежать, хотя рассудок и говорил ему, что скрыться было бы благоразумнее. Джордж Ланкенстер сидел возле сына и от времени до времени говорил ему что-то тихим, успокаивающим голосом. Но Алик не приходил в себя. Джеффри не сказал ни слова. он прокрался снова в свой угол и сел, облокотясь головой на руки, устремивши взоры на бледное личико, лежавшее на его постели, и повторял за Аликом: «Любит Иисус меня, это твердо знаю я». Тяжела была эта ночь и для Джорджа Ланкастера, и для Джеффри. На дворе не слышно было ни звука, и только изредка раздавались чьи-то осторожные шаги. Никто из них не спал. Чуткое ухо Джеффри было все время настороже, прислушиваясь к каждому звуку голоса Алика, и вереница смутных мыслей копошилась в его мозгу. Повесят ли они его, если мальчик умрет? А если он не умрет, посадит ли Ланкастер его в тюрьму? Он, бывало, всегда хвастался тем, что ни разу не сидел в тюрьме, какие бы ни были его преступления. За этот поступок, если мальчик останется жив, ему придется посидеть 3 месяца, а, пожалуй, и более, так как мальчик ничем не вызвал его удара. В конце концов, не лучше ли будет нарушить свое слово и скрыться, пока есть время? Но он все медлил до тех пор, пока сероватый свет утра забрезжил в неуютной комнате. Алик спал в продолжении 2-3 последних часов, и рука его лежала в руке отца, не сводившего с него глаз. Джеффри также впал в какую-то полудремоту, как вдруг он был разбужен тихим голосом Алика, таким тихим, что менее утомленное ухо не могло бы даже уловить этого шепота. «Отец, — говорил он, — ты простишь бедного Джеффри? Трудно сделать это, — отвечал отец. Но он не знал, что творил, — продолжал Алик. Мы должны простить ему. Ты знаешь, мы должны. Мы должны. Тише, тише, дитя мое, — сказал Ланкастер. Успокойся и засни опять. Да, я прощаю ему, как Господь прощает меня. Джеффри не мог долее дремать. Слезы, брызнувшие из глаз его, медленно катились по лицу. Другие нагоняли их. И, наконец, он закрыл лицо руками и заплакал так горько, как плакал только тогда, когда потерял единственного своего сына. Первой мыслью бедного мальчика было простить его. Этого он не мог перенести. Если б только он выздоровел, он не мешал бы ему приходить и петь на дворе, сколько ему было бы угодно. Даже отец его мог бы приходить и проповедовать без всякой помехи. Он не смел молить Бога о себе. Но если б он попросил его о выздоровлении ребенка, может быть, молитва эта не оскорбила бы его. И вот Джеффри преклонил колени и шепотом стал молиться о выздоровлении Алика. Когда он поднял голову и хотел встать, он увидел Джорджа Ланкастера, стоявшего перед ним с протянутой рукой и улыбкой на измученном лице. «Позвольте, я помолюсь вместе с вами, Джеффри», — сказал Джордж Ланкастер. «Благодарите Бога за эти минуты. Будем теперь друзьями, Ведь мы вместе с вами стерегли всю ночь моего мальчика. «Можете ли вы простить меня?» — спросил он тревожно. «Вполне», — отвечал Ланкенстер, — «вполне и добровольно, как Христос простил меня и как Он простит вас, если вы только попросите Его об этом». «Я очень дурной человек», — сказал Джеффри. В эту минуту дверь тихонько отворилась, и вошел доктор. Он взял Алика за руки и заботливо посмотрел в его спокойное личико. «Все исправно», — сказал он. «Не тревожьте его и не берите его отсюда до полудня, а потом мы перенесем его домой. Через несколько дней он совсем поправится». Джеффри все утро стоял у порога своего жилья, удерживая от шума и словами, и движениями всех входивших и выходивших со двора. Алекс спал спокойно и просыпался раз или два с полным сознанием того, где он находится, и со слабой улыбкой на губах, глядя в лицо отца, который сидел возле него, преисполненный радости и благодарности. «Завоеван ли теперь яблоневый двор?» — спросил Алик, просыпаясь в первый раз. Да, он был завоеван. Сопротивлению Джеффри был положен конец. «За меня Христос страдал, за меня Он жизнь отдал, и за это жизнь свою всю Ему я отдаю. Научи, Спаситель чудный, как мне жизнь прожить свою, чтоб вещи Твой подвиг трудный помнять всю. Нам любовь Христос явил, нас далеких Он сроднил. Хочет Он, чтоб ты и я жили, как одна семья. Научи нас добрый пастырь, как нам жить. Тебе Он нас возьмет, вечно будем жить мы с Ним, с Искупителем Своим. О, скорей приди, Спаситель, все мы ждем давно Тебя. Нас возьми в свою обитель, где цари. После обеда Джеффри попросил позволения перенести Алика на извозчика, который дожидался у входа во двор, и проводил его до дома Ланкенстера. Дождавшись, пока Алика уложили в его уютную кроватку, он с минуту посмотрел на него затуманенными глазами и проговорил, наконец, голосом, дрожащим от волнения: «Ты вернешься к нам, не правда ли? И я позабочусь, чтоб никто не обидел тебя. Приходи петь к нам опять. Мне кажется, будто я все слышу, как ты поешь. Любит Иисус меня, это твердо знаю я. приходи же поскорее. Алик не заставил себя долго ждать на яблоневом дворе. И на этот раз Джеффри все время стоял возле него и оберегал его. Через несколько месяцев вся эта местность совсем переродилась. Самые грубые и испорченные из обитателей ее покинули ее, оставив за собою тех, которые могли примириться с новыми уставами Джеффри, потому что Джеффри продолжал оставаться властителем двора. Старая ветошница сделалась одной из самых постоянных посетительниц миссионерства и поверила в существование Бога, как в дни своей юности. И это сделал этот маленький мальчик, сказал однажды Джеффри Джорджу Ланкастеру. Он стоял и пел, как ангелочек. И когда я увидел его падающим замертво, мне казалось, что сам Господь Бог не в состоянии был бы вынести этого зрелища. И я бы не поверил этому, если б не услышал, как он шептал: «Отец, ты простишь бедному Джеффри? Он не знал, что творил». Эти слова навели меня на мысль, что, может быть, и Господь простит меня. Ведь он знал, что я сделал это без намерения. «Да», — ответил Ланкастер, — «Спаситель наш молил о том же на кресте: Отец, прости им, ибо не знают, что творят». В стране Палестине Голгофа стоит, о ней вся вселенная знает, о битве Иисуса она говорит и взоры людей привлекает, о битве Иисуса она говорит и взоры людей привлекает. На этой горе распинали Христа, невинную кровь проливали, то Божий Сын жертвой Голгофскою стал, но люди об этом не знали, то Божий Сын жертвой Голгофскою стал, но люди об этом не знали. Все содрогнулось кругом, и тьма среди дня наступила, луч солнца померк оглушительный гром, прошел потрясающей силой, луч солнца померк оглушительный гром, прошел потрясающей силой. Для Господа кончились тяжкие дни, не знает история родных, и лобное место Голгофа стоит, как памятник вечный и славный. Место Голгофа стоит, как памятник вечный и славный. В стране Палестине Голгофа стоит, о ней вся вселенная знает, о битве Иисуса она говорит. Взоры людей привлекают. горит, и взоры людей привлекает.